Глава 28. Возвращение Шерлока Холмса. «Шерлок Холмс!» — воскликнула Ирен. «Мне так хотелось поскорее поведать подруге о недавнем визите сыщика, что я не сдержалась и выпалила эту новость, как только Ирен переступила порог Брайни Лодж». Побледнев от волнения, она застыла в дверях. «А кто такой Шерлок Холмс?» — поинтересовался у нее из-за спины Готфри. «Так значит, Шерлок Холмс спрашивал об отце Готфри?» — не веря своим ушам, переспросил Ирен. «Скорее о самом Готфри», — ответила я. Ирен, словно лунатик, вошла в дом, вынув из волос булавку, крепившую новенькую модную шляпку, исписанную словом «Париж». Затем она подошла к зеркалу и подняла вуаль. Готфри неотступно следовал за Ирен. Несмотря на потрясение, подруга выглядела великолепно. После 3 дней, проведенных в столице Франции, она преобразилась, словно парижский галантерейщик, продавший ей шляпку, также украсила ее глаза горящими искорками, а щеки — бутонами роз. Я немедленно прониклась уважением к шляпникам. «Ирен», — тихо промолвил Готфри, положив ей руки на плечи, «почему тебя смущает, что этот Холмс спрашивал о моем отце? Мне по-прежнему очень не нравится, когда ворошат прошлое моей семьи. Однако я думала, ты придаешь этому известию чрезмерно большое значение». Ирен чуть рассеянно улыбнулась адвокату, желая его успокоить. «Что ты, Готфри, я вовсе не переживаю. Все просто. Дело в том, что в прошлом наши с Холмсом пути чуть было не пересеклись. Первый раз это произошло, когда мистер Тиффани дал нам обоим задание отыскать бриллиантовый пояс». «Ясно». Готфри положил перчатки, шляпу и трость на полку. «У этого Холмса снова проснулся интерес к поясу. Интересно, почему?» «Скорее всего, по той причине, в силу которой ты тоже хочешь вернуться к его поискам. Я имею в виду распродажу королевских драгоценностей, на которой мы только что присутствовали в Париже. Не исключено, что мистер Тиффани обратился к мистеру Холмсу с просьбой еще раз попробовать отыскать пояс. Также возможно, что этот Холмс обнаружил новую ниточку, ведущую к сокровищу», — склонил голову Готфри. «Пожалуй, мне имеет смысл с ним встретиться. Предупрежден, значит вооружен». «Извините, что прямо с порога огорошила вас такими известиями», — вставила я, чувствуя некоторую обиду от того, что обо мне все позабыли. «Когда незнакомец представился, я подумала, что у меня сердце остановится». Однако в данный момент моих друзей куда больше интересовал Шерлок Холмс, а не я и мое былое недомогание, вызванное его появлением. «Чем он вообще занимается?» — с некоторым раздражением в голосе произнес Готфри. «Мне показалось, что его недовольство вызвано не только интересом, проявленным Холмсом к несчастному семейству Нортонов, но и восхищением, с которым Ирен говорила о сыщике. Неужели Готфри ревнует?» «Он занимается расследованием всяческих загадок», — сияя, ответила Ирен. «Шерлок Холмс — сыщик-консультант, и, надо сказать, превосходный. Насколько мне известно, из того, что я слышала и читала, он принимал участие в расследовании всех громких уголовных дел последнего десятилетия». «Никогда о нем не слышал», — заявил Готфри. «Это вполне объяснимо. Несмотря на то, что полицейские не отличаются умом и проницательностью, все лавры они присваивают себе». «Насколько я могу судить, Холмс тоже не блещет ни тем, ни другим», — проворчал Готфри. «В противном случае он не пришел бы ко мне в открытую». «Откуда ему было знать, что у простой машинистки наличествует невероятное чутье и очень крепкая память?» — нежно улыбнулась Ирен. Ее явно забавляло замешательство Готфри. «Нам надо все хорошенько обдумать, но сперва мне необходимо переодеться». Я отправилась с Ирен наверх, оставив Нортона в гостиной, пусть остынет и успокоится. В глубине души я ему сочувствовала. Новости о Холмсе заставили отложить рассказ о поездке во Францию, обесценили его, отодвинув на задний план. «И как тебе Париж?» — спросила я Ирен, помогая ей снять дорожное платье. «Превосходно. Мы побывали у дворца Тюильри, из которого в 1948 году украли бриллиантовый пояс. Цветы на клумбах уже начали распускаться. Знала бы ты, какой аромат там стоит. А статуи древнегреческих богинь среди зелени совсем как живые. А еще мы пили чай в кафе под открытым небом на Монмартре. Воздух свежий, все такое изящное и чистое, а город в солнечном свете будто бы янтарный. Мне очень понравилось. А драгоценности? Судя по фотографиям в газетах, они достаточно большие. О, да, украшения немаленькие, и слов нет, до чего красивые». Ирен присела на краешек туалетного столика. Ее глаза сверкали. «Их больше никто никогда не увидит. Мистер Тиффани собирается разобрать их и продать камни по отдельности. Да, он тоже был на аукционе». Как мне жаль, Нелл, что ты не видела эту роскошь. Взять, к примеру, любимый гребень императрицы Евгении. От него отходят 9 усыпанных бриллиантами лент длиной до плеча. Представляешь, как это выглядит? Словно водопад белого пламени. Гребень продавали по частям. Всего было 18 лотов. Мистер Тиффани выкупил 6, заплатив 218 тысяч франков. Я сказала ему, что гребень нельзя разбирать. Да ладно. И что он ответил? Рассмеялся и сказал, ну да, конечно, мисс Адлер, он должен оставаться единым и украшать вашу роскошную прическу. А еще я узнала от него, что бриллиантовая перевязь, которую он мне однажды одолжил в Милане, практически закончена и будет представлена в следующем году на Парижской выставке. Кстати сказать, он был страшно доволен, когда увидел на мне брошь работы его сына. Ты пробьющегося в агонии осьминога? Слушай, да я про эту вещицу уже успела забыть. А мы с мистером Тиффани нет. Он, кстати, сказал, что его сын делает большие успехи и даже работает над витражами. Быть может, пройдет время, и эта брошь будет очень дорого стоить, задумчиво произнесла Эрен, вытащив из сумочки, усыпанное драгоценными камнями, безобразие. Мистер Тиффани упоминал о бриллиантовом поясе. Еще бы, выразил сожаление, что мне не удалось его найти, а я ему ответила, что мне было бы гораздо печальнее, если бы я его отыскала, а потом его бы разобрали по камешкам. Ювелир мне на это возразил, что приносящий выгоду бизнес не может вызывать сожаления. Что ж, теперь я, по крайней мере, знаю, кому продать пояс, если я его отыщу. Ты решила возобновить поиски? Решила, Нелл. В этом смысле затея Готфри удалась. В Париже меня вновь охватила бриллиантовая лихорадка. У меня даже имеется маленький сувенир в память об этом прекраснейшем из недугов. С этими словами она извлекла из сумочки небольшой обитый кожей футлярчик. Раскрыв его, она показала пальцем на оттиск Tiffany & Co., сделанный на бархате, покрывающем внутреннюю сторону крышки. На малиновой подушечке лежала усыпанная бриллиантами брошь в виде скрещенных ключей, скрипичного и обыкновенного. Драгоценные камни поблескивали, словно кристаллики льда. «Боже, Рен, мистер Тиффани подарил тебе еще одну брошь? За что? Неужели ты пообещала ему отыскать пояс?» Ирен загадочно улыбнулась. «Эту вещицу подарил мне не Тиффани, хотя она действительно была приобретена в его ювелирном магазине на Рю Ришелье». «Не Тиффани? А кто ж тогда?» «Нортон», — ответила подруга. Ему очень понравилась задумка мастера. «Готфри сказал, что брошь символизирует мою страсть к музыке и тягу к загадкам. Он вбил себе в голову, что брошь буквально создана для меня». «Тебе купил ее Готфри Нортон? Но разве он может себе позволить дарить такие украшения?» «Вообще-то, скорее всего, не может», — продолжала, улыбаясь, Ирен. «Просто эта побрякушка стоит относительно недорого по сравнению с крупными бриллиантами, фотографии которых публиковались в «Лондон Ньюс». На мой взгляд, небрежный тон подруги несколько противоречил той осторожности, с которой Ирен убрала украшение обратно в коробочку. «Положу ее в тайник, туда, где фотография», — решила она. «Эта брошь мне особенно дорога, поскольку мне ее подарили по доброй воле, не требуя ничего взамен». «Кстати, о доброй воле. Я заметила, что вы после поездки общаетесь друг с другом на «ты». Быстро же ты заметила. Не удивлюсь, что знаменитому мистеру Холмсу почти ничего не удалось у тебя выведать». «Да, ты права. Мы перешли на «ты».» Ирен снова загадочно улыбнулась. «Можешь сказать, что излишне дружеские отношения порождают фамильярность?» Накинув на себя великолепный платок из изумрудного бархата и сунув ноги в очаровательные, расшитые бисером домашние туфли, Ирен спустилась обратно в гостиную. А Готфри не терял времени даром. Внизу нас уже ждал обжигающий горячий шоколад и свежая выпечка, которую так обожала моя подруга. Должно быть, пока мы сплетничали наверху, Нортону пришлось разбудить миссис Ситон, чтобы попросить приготовить нам все это объедение. Мы втроем расположились у камина, в котором плясал огонь, разгоняя вечернюю прохладу. Повисло странное молчание. Прежде чем приступить к ужину, Ирен отнесла коробочку с брошью в тайник. После этого она села рядом со мной на диван, справа от Готфри, который не сводил взгляда с ее лица. У меня создалось ощущение, что мы актеры, занявшие отведенные нам места сообразно требованиям пьесы. Мы с довольным видом пили шоколад, храня молчание, которое нисколько нас не смущало. Ирен с Готфри наслаждались покоем после насыщенной поездки, а я радовалась, что они вернулись домой целыми и невредимыми. Скорее всего, мы все думали об одном и том же, поскольку, когда Ирен неожиданно произнесла «я приняла решение», мы с Готфри резко сели прямо. Наш пыл и рвение позабавили Ирен. «Что, ищейки взяли след?» — улыбнулась подруга. «Значит так, Готфри, я совершенно с тобой согласна. Мы обязаны найти пояс, прежде чем его отыщет кто-нибудь еще. Когда ты встретишься с Шерлоком Холмсом, расскажи ему о своей семье лишь то, что сыщик может почерпнуть из других источников. Но мне ты должен рассказать все». «Не понимаю», — начал он. «Твои воспоминания являются ключом к разгадке. Без твоей помощи мы никогда не сможем понять, зачем твой отец запер в сундук всю эту дребедень. Я должна знать до мельчайших подробностей все, что ты помнишь о своем детстве и отце. Почти 30 лет я делал все от тебя зависящее, чтобы об этом забыть». «Я знаю», — кивнула Ирен, — «но поверь мне, если ты хорошенько переворошишь прошлое, тебе будет гораздо легче с ним примириться. Ты хочешь, чтобы я отыскала драгоценности, но для этого нужно понять, что за человек ими владел». Некоторое время Готфри молча смотрел на огонь. Я видела, как в его глазах отражаются крошечные язычки пламени. Наконец он поднял взгляд на Ирен. «С чего начнем?» «С сундука и его содержимого. Предметы в нем должны вызвать у тебя какие-нибудь ассоциации, пусть даже и не очень приятные». Друзья встали и направились в небольшую залу, примыкавшую к прихожей. Я осталась, собираясь дочитать роман «Джордж Эллиот», начатый в их отсутствие. Я была уверена, что если о сундуке всплывет что-то новое, они расскажут мне об этом первой. Увы, у меня так и не получалось сосредоточиться. Эрен с Готфри выглядели так необычно. В чем причина их странного поведения? Неужели дело в Шерлоке Холмсе и бриллиантовом поясе, или же в чем-то другом? Ирен буквально сияет, а Готфри, даже не знаю, как это сказать, Готфри, похоже, счастлив. В доме царила тишина, которую нарушали лишь редкие крики Казанова да и тиканье часов. Я слышала голоса Ирен и Готфри, друзья говорили то тихо, то громко, поэтому до меня доносились только обрывки фраз. Когда я глянула в дверной проем и увидела их, Ирен и Готфри напоминали детей, погруженных в салонную игру. Головы клонились друг к другу, а свет лампы озарял их бледные руки и лица гармонии невинности. Что я себе напридумывала? Ну, точно старая дева. Отринув беспокоившие меня подозрения, я вернулась в гостиную к роману, преисполненная возвышенного чувства удовлетворенности, которое посещает гувернанток, когда они знают, что их юные подопечные в безопасности, заняты делом и не могут причинить себе вреда. «Так значит, ты не поддерживаешь отношения с братьями?» — донесся до меня недоверчивый голос Ирен. Поскольку меня тоже интересовал этот вопрос, я навострила уши. Они решили, что наша мать опозорилась, и встали на сторону отца. Я ведь старший из них, и своими глазами видел, как он жестоко с ней обращался. Мои братья запомнили только время, когда мы уже решили жить отдельно, и то, как люди за это осуждали мать. Потом, когда отец отсудил у матери все деньги и доходы, они предпочли перебраться к нему. Не то чтобы они нуждались в его обществе, нет, просто они хотели признать его власть. И тем не менее, когда он состарился, о нем заботился именно ты. «К тому времени моих братьев уже и след простыл. Жизнь с отцом была не сахар, и они не стали задерживаться в его доме ни на минуту дольше необходимого. Я склонен полагать, что они оставили пределы Англии. В таком случае, быть может, именно это объясняет, почему Шерлок Холмс так долго не мог отыскать тебя. В Англии проживает немало Нортонов, но лишь один из них способен привести их к Блэк-Джеку. С таким же удовольствием ты произносишь прозвище моего отца». «Почему бы нет? Твой отец не был аристократом, так будь доволен хотя бы тем, что он имел определенную известность и яркое прозвище. В этом есть некая оригинальность. Ты говоришь так, словно исходишь из собственного опыта, а ты говоришь так, словно допрашиваешь меня. Я адвокат, но мы не в суде. Это верно, однако признай, что ты отказываешься разговаривать на определенные темы. Например?» «Например, о своей семье. Да, тут я согласен, мне тоже не нравится распространяться о родных. Ты поведала мне о побеге из Богемии, но при этом ни словом не обмолвилась о том, что же вас связывало с королем. Я понимаю, Ирен, что в этих восточных герцогствах правят тираны. Я даже могу понять, что человек, властвующий в этой глуши, может вообразить, будто имеет право распоряжаться твоими чувствами». «Готфри, все было гораздо хуже, хотя сказанное тобой не так уж далеко от истины. Ты не понимаешь, что о случившемся была и моя вина. То, что ты считаешь своей виной...» «Ты не спорь со мной. Я виновата сама. Я переоценила его и себя. Дело не в том, что король думал, будто может распоряжаться моими чувствами. Беда в другом. Я вообразила, что смогу заставить его полюбить себя». «У тебя это получилось. В противном случае тебе не пришлось бы пускаться в бега». «Это не любовь», — презрительно произнесла Ирен. «Это одержимость, собственнический интерес. Ты, Готфри, должен это понимать лучше других мужчин. Твоя мать бежала, не желая оказаться в точно такой же ловушке. В отличие от твоего отца, король даже не стал утруждаться предложением мне руки и сердца. В таком случае король — набитый дурак. В чем-то он по-своему прав. Женщине в моем положении вовсе не обязательно выходить замуж. Не думаю, что я мечтаю связать себя узами брака. Положа руку на сердце, я вообще сильно сомневаюсь, что когда-нибудь соглашусь пойти под венец. С моей стороны было сущим безумием поверить хотя бы на миг, что король Богемии, впитавший с молоком матери нравы и традиции аристократии, вдруг начнет вслед за мной презирать всякие условности. Видишь ли, с его точки зрения, сама мысль о браке со мной была в высшей степени неуместной. А я никогда не смогу уважать мужчину, который ради меня не в состоянии махнуть рукой на благоприличие». Готфри искренне рассмеялся. «Забавная логика. С одной стороны, не придерешься, а с другой, с ней что-то не так. Сразу вспоминается шутка-парадокс Оскара Уальда. Жизнь чересчур важная штука, чтобы о ней серьезно говорить. У тебя слишком острый ум. Бедняге-королю было бы просто не уследить за ходом твоих мыслей. Для него это было все равно, что слону гоняться за комаром. Ты хочешь сказать, что он не желал рискнуть ради тебя и потому не был достоин ни титула короля, ни звания мужчины? Рисковать ради меня? Да он и ради себя рисковать не хотел. Впрочем, речь ведь шла о твоих пропавших братьях. Каким же образом мы вдруг свернули на разговор о моем гадком короле? А вам, сэр, палец в рот не клади. Умеешь же ты вести беседу? Скажи-ка лучше, что тебе напоминает связка ключей? Возвращение домой, где я смогу отдохнуть. Быть может, сон принесет ответы на твои вопросы. Давай подумаем над загадками завтра, на свежую голову». Повисло молчание, я услышала из соседней комнаты металлическое позвякивание и, поправив пенсне, поспешно подняла томик Эллиота. «Бедная Нелл», — услышала я, донесшаяся из коридора шепот Ирен. «Чуть не ослепла с этой книгой и едва не уснула, пока мы ковырялись с огрызками прошлого твоего отца. Ты можешь тихонько пробраться к двери, а я уложу ее в постель». Мне было страшно неловко изображать дремоту, но лучше уж это, чем признаться, что я подслушала разговор друзей. Несмотря на этот маленький грешок, я спала как убитая. Надо сказать, что в итоге меня все-таки ждала кара. Пробудилась я от звуков фортепиано, доносившихся с первого этажа. Судя по часам у кровати, я проспала все, что можно, поэтому, поспешно одевшись, я спустилась вниз. В столовой обнаружились недоеденные остатки завтрака. Я отправилась сразу в музыкальную комнату, из которой неслась звенящая музыка Листа. «Доброе утро, Нелл», — поздоровалась Ирен, ни на мгновение не прекращая играть. «Это фортепиано хорошо настроено. Я бы даже сказала, подозрительно хорошо. Надо будет расспросить о нем Готфри». «В последнее время ты только и делаешь, что расспрашиваешь его о чем-нибудь», — заметила я. «А он меня?» Закончив играть, Ирен на мгновение приподняла руки, словно дирижер, после чего чинно сложила их на колени. «Я придумала для него скучнейшее задание, требующее недюжного усердия и прилежания. Именно это ему и нужно после поездки в Париж. Судя по тону твоего голоса, ты еще не успела позавтракать. Попроси миссис Ситон приготовить тебе что-нибудь вкусненькое. Раз уж у тебя не получилось поехать в Париж, ты, по крайней мере, можешь как следует подкрепиться. А чем будешь заниматься ты, пока я предаюсь чревоугодию? Играть?» — просто ответила Ирен, выбив ногтями забавный ритм. Она не соврала. Подруга все играла и играла, пока, наконец, мне в голову не начала закрадываться мысль, что музыка в нашем доме станет для меня еще одним проклятием, в довесок к сквернословию Казановы. Попугай, надо отдать должное, во время моего завтрака хранил молчание. Склонив желто-красную голову, он внимательно слушал, как распевалась в соседней комнате Ирен. Мне подумалось, что настоящий кошмар начнется, если Казанова, подражая Ирен, начнет снова оперный певец распевать октавы «а», «о», «у» и так далее до бесконечности. При этом, надо признаться, я была на седьмом небе от счастья, слушая, как Ирен разрабатывает голос. Готфри пришел ближе к вечеру. Он признал, что специально перед нашим приездом вызвал настройщика фортепиано. «Тогда я тебе что-нибудь сыграю», — с настойчивостью в голосе произнесла Ирен. Сев на стульчик, она крутанулась на нем и заиграла Листа, причем гораздо энергичнее и бодрее, чем утром. «А либо строимое осилишь?» — спросил Готфри, когда смолк отзвук последнего аккорда. Примечание. Либеструмы. Немецкие. Грёзы любви. Одно из сочинений венгерского композитора Ференца Листа. 1811-1886 годы. Конец примечания. «Я пока не готова петь», — промолвила Ирен, положив руки на колени, словно маленькая девочка, которую за что-то отругали. Мгновение спустя она подняла на Нортона озорной взгляд. «А вот тебе, возможно, придется поработать». Она подошла к столу, вытащила из ящика связку разномастных ключей и швырнула ее адвокату. «По праву наследника ты должен обойти все банки, работавшие в Лондоне на протяжении последних 30 с лишним лет, и выяснить, не снимал ли твой отец в одном из них банковскую ячейку. Несколько ключей в связке вполне могут быть и от подобных ячеек. Я считаю, что эти ключи — единственная по-настоящему стоящая вещь во всем сундуке. Остальное — дребедень». «Неужели все банки до единого? Ты ведь, насколько я понимаю, хочешь найти пояс, но так и ищи его. А ты? Что ты тем временем будешь делать?» Ирен резким жестом указала на фортепиано. «Заниматься музыкой? Вот смотри, ты принес сундук и пригласил настройщика. Тебе хотелось, чтобы я нашла ответ на загадку и вернулась к творчеству. Процесс расследования — штука скучная и требует методичности. Конечно, я бы с радостью взяла на себя часть хлопот, однако хочу тебе напомнить, что наследник ты, а не я, а поэтому все равно не смогу заявить свои права на содержимое ячейки. Ты сам, в буквальном смысле, являешься ключом. Кто гарантирует, что мои розыски увенчаются успехом? Никто, никто никогда ничего не может гарантировать. Держи нас в курсе своих успехов». Адвокат неохотно взял связку ключей и, пожелав нам доброго дня, откланялся. «Ирен, я пересела в кресло, которое он освободил. Тебе не кажется, что ты поступила жестоко, дав Готфри такое сложное задание?» «Это вынужденная жестокость. Ах, Нелл!» Ирен без сил опустила руки на клавиши. «Ключи — единственная зацепка. Больше мне ничего в голову не приходит. Лучше пусть корит меня за строгость и своеволие, чем знать, что я совершенно беспомощна, хотя передо мной целый сундук с массой улик, ведущих к разгадке». «Погибели предшествует гордость», — процитировала я книгу притч. «Однако, мне кажется, есть и другая причина, в силу которой ты дала Готфри такое поручение». «Ну и какая, скажи на милость?» «Теперь, благодаря тебе, ближайшие несколько недель Готфри будет очень занят. Ты хочешь видеться с ним реже?» «С чего бы это мне хотелось?» Ирен в этот момент являла собой образчик деланного равнодушия. Правый локоть на фортепиано, рука подпирает голову, а на лице написано нарочито невинное выражение. Левой рукой подруга с линцой наигрывала октаву. «Готфри все это время нам очень сильно помогал». Я вспомнила азбучную истину о правой руке, не ведущей, что делает левая, и произнесла то, что казалось мне очевидным. «Он был практически незаменим. Более того, он с легкостью избавил тебя от апатии, в которой ты пребывала после побега из Богемии. Ты не хочешь, чтобы тебе напоминали о том, что ты чем-то обязана мужчине?» «Притянута за уши, милая Нелл. Может, начнешь писать мелодрамы? Тебя ждет большой успех. Я просто делаю то, что от меня требует Готфри, возвращаясь к вещам, которые меня в этой жизни интересуют больше всего. К загадкам и музыке». Готфри отомстил, Рен. Он не появлялся у нас целых 2 недели. Наконец, заглянув к нам однажды вечером, Нортон сообщил, что к нему снова наведывался Холмс неделю назад. «Он приходил к себе в контору неделю назад, и ты мне ничего об этом не сообщил?» — возмутилась Ирен. «Я был страшно занят походами в банке», — сделанным страданием ответил Готфри. «Кроме того, рассказывать мне особенно нечего. Мы говорили 5 минут, после чего он ушел. Мне кажется, он остался доволен». «Почему ты так думаешь? С таким человеком, как мистер Холмс, ни в чем нельзя быть уверенным. Быть может, ты, сам того не заметив, дал ему зацепку». «Сомневаюсь», — покачал головой Готфри. «Я умею следить за тем, что говорю. Не забывай, мне приходится выступать в суде». Адвокат предложил Ирен сигарету, которую она быстро и совсем неграциозно выхватила у него. «Ну почему же я сижу здесь взаперти, прячась от преследователей, которые, возможно, и не существуют?» — воскликнула она быстрыми шагами, меряя комнату, усланную взятым на прокат турецким ковром. «Каков он из себя?» «Кто, Холмс?» Готфри улыбнулся и, откинувшись в кресле, задумался, подбирая слова. Ирен тем временем места себе не находила от нетерпения. Она уже неоднократно расспрашивала меня о сыщике, и я сказала ей все, что запомнила, однако образ его бесконечно интриговал ее, словно химера. Казалось, ей страшно хочется познакомиться с ним лично. Движения резкие и четкие, высокобледен, словно мертвец. Ястребиные носы и острый, как игла, взгляд. Не по годам проницателен, мне бы не хотелось сцепиться с ним в суде», — подвел краткий итог Готфри. «Держится он слегка по-театральному, что свойственно немного тщеславным людям. Кончики пальцев у него в чем-то перемазаны. Сперва я подумал, что это чернила, но потом понял, что это следы от химикатов. Судя по глазам, ему присуща хладнокровная любознательность ученого. При этом из него получился бы великолепный судья, безжалостно справедливый и не знающий колебаний. Этому человеку чужды условности, его не испугают высокие чины и звания. При этом в нем есть что-то от холодного бездушного автомата. В его обществе женщине будет неуютно. Такого человека лучше иметь в друзьях, чем во врагах». «Какое исчерпывающее описание. Много же ты заметил за 5 минут разговора», — с издевкой произнесла Эрен. «Не думаю, что ты хорошо разбираешься, в чьем обществе женщина чувствует себя уютно, а в чьем нет». «А я не думаю, что ты хорошо разбираешься во мне», — невозмутимо парировал Готфри.